И Хэнк снова удивился, как долго, оказывается, он находился под властью обаяния этого провинциального болтуна. Или я сильно изменился, или он тут, в сытой глуши, протух, — подумал Хэнк и резко спросил. «Сейчас меня интересует, есть у тебя по стране сотни опорных точек?» «Безусловно», — кивнул О'Риордан. «Мы разбросаем твои осветительные лампы по всей Америке. Это будет свет свободы». «Кто будет заниматься распространением?» — поинтересовался Хэнк, которого ужасно раздражала патетика О'Риордана. «Наши активисты, каждый по своему кусту, сбросят это оптом торговцам-неграм». «Активисты между собой связаны?» — спросил Хэнк. «Ни в коем случае. Они все полностью разъединены. По существу, я один буду знать всю сеть из сотни точек, куда пойдет товар. Но есть одно важное обстоятельство. Принять этот товар должен наш новый товарищ. Он парень, что надо. Хоть и черный». Хэнк удивился. «Ниггер? У тебя товарищ ниггер?» — переспросил он обескураженно. «Похоже, они тут все разложились». «Да, ничего страшного», — не смущаясь, уверенно ответил О'Риордан. «Он негр, но он наш, новый негр, полезный негр. Его родители на острове Антигуа сделали огромное состояние на контрабанде наркотиков. Но Айзек был в юности троцкистом. Он порвал со стариками и ушел в революцию. Айзек лучше всех нас владеет вопросом распространения такого товара». Хэнк задумчиво помолчал, потом недоверчиво сообщил. «Мне это не нравится. Я не хочу иметь дело с ниггерами. Я не хочу иметь дело с черными, бывшими наркоторговцами». О'Риордан развел руками. «Тогда давай пригласим для этой функции членов Нобелевского комитета или привлечем пен-клуб. Он и лучше Айзека распихает 8 тонн тяжелой дури». «Я понимаю. Я все понимаю», — сердито огрызнулся Хэнк. «Но я не люблю с ними иметь дело. Они гнилые, ненадежные люди, от них воняет». «А ты с ними не будешь иметь дело. Я хочу тебе представить Айзека. Посмотри на него. Я так или иначе собирался его использовать для твоих нужд. Он проверенный в очень серьезных делах парень. Такими ребятами не разбрасываются. Ты посмотри, поговори и реши». Хэнк недовольно помотал головой и стал обсасывать бараньи косточки. О'Риордан позвонил по мобильному телефону. «Айзек, привет. Мы тебя ждем. Немедленно». Пока они доедали десерт и пили коньяк с кофе, О'Риордан расспрашивал Хэнка о жизни в России. Хэнк махнул рукой. «Там жить нельзя. Туда можно ездить, как в Африку, на опасное сафари». «И нет вариантов? Перспектив?» «Есть», — успокоил Хэнк. «Этот народ может спасти только оккупация. Военное положение под контролем иностранцев». Хэнк смотрел на довольного, сытого, еще сильнее лоснящегося О'Риордана и твердо решил не говорить ему о 400 тысячах, взятых им у Моньки в Вене. Наверное, в мире все сломалось. В бредовом сне не увидеть, чтобы ниггер имел доступ к высшему руководству милитантов. А тут и новый товарищ О'Риордана появился, шоколадный негр Айзек. Высокий, стройный красавец с поперечным волчонкой лицом и длинной толстой косой.